Применение на практике. Правила эти относятся лишь к результатам окончательным. Если же выполняемым действием расчет еще не заканчивается, то в результате такого промежуточного действия удерживают одной значащей цифрой больше, чем требуют правила. Выполняя, например, вычисление 36 умножить на 1,4, разделить на 3,4 поступают так. 36 умножить на 1,4 равно 50,4. Удерживают не 2, а 3 цифры. 50,4 разделить на 3,4 равно 15. При несложных технических расчетах указанные выше правила могут быть почти во всех случаях применяемы следующим упрощенным образом. Прежде чем вычислять, устанавливают по числу цифр самого короткого из данных, сколько достоверных цифр может заключать окончательный результат. Когда это установлено, приступают к выкладкам, причем во всех промежуточных выкладках удерживают одной цифрой больше, чем установлено для окончательного результата. Если, например, в условии задачи дано несколько трехзначных чисел и одно двузначное, то окончательный результат будет иметь две достоверные цифры, а промежуточные результаты надо брать с тремя цифрами. Итак, все правила приближенных вычислений могут быть при выполнении расчетов сведены к двум следующим. Первое. Устанавливают, сколько значащих цифр в самом коротком из данной задачи. Столько же значащих цифр нужно будет удержать в окончательном результате. Второе. В результате всех промежуточных вычислений удерживают одной цифрой больше, чем установлено для окончательного результата. Примечание автора. Подробнее о приближенных вычислениях смотреть мою брошюру «Таблицы и правила для вычислений». ОГИС, 1931 год. Конец примечания. Прочие цифры во всех случаях заменять нулями или отбрасывать по правилам округления. Правила эти неприменимы к тем задачам, встречающимся редко, для решения которых нужно производить только действия сложения и вычитания. В таких случаях придерживаются другого правила. Окончательный результат не должен иметь значащих цифр в тех разрядах, которые отсутствуют хотя бы в одном из приближенных данных. В промежуточных результатах надо удерживать одной значащей цифрой больше, чем установлено для окончательного. От прочих цифр освобождаются округлением. Если, например, данные задачи таковы: 37,5 метра, 185,64 метра, 0,6725 метра. И для решения требуется вычесть первое число из суммы других, то в сумме 185,64 плюс 0,6725 равно 186,3125. Как в промежуточном результате, откидывают последнюю цифру, то есть берут 186,312, а в разности 186,312 минус 37,25 равно 148,812. Как в результате, окончательном удерживаем лишь 148,8.